Глава 13. Гай. «Привет, Л.А.!» — тяну лыбу, когда вижу на парковке знакомую блондиночку с теплой улыбкой и раскинутыми для крепких объятий руками. «Привет, Мася!» — звонкий смех, словно перелив колокольчиков и сияющие отчасти голубые глаза. Да, семейная жизнь с любимым человеком Алие Стельмах однозначно пошла на пользу. Девушка только хорошеет и хорошеет, с каждым моим приездом, только расцветая и становясь все изящней и прекрасней. Несмотря на то, что третьего ребенка она родила вот только без малого 3 месяца назад, потрясающую фигурку обтягивает элегантное платье, где ни намека на лишний вес. Тёмычу стоит постараться. В смысле? В его-то 42 с 3 детьми. Как не просто соответствовать такой красавице жене. Приобнимаю подругу за плечи и целую в макушку, понимая, что невероятно не хватает мне их со Стельмахом на родине. Жизнь как-то в последние 3 года стала скучная и однообразна. Друг окольцевал и увез мою подругу в Штаты, а единственная девушка, к которой тянет с бешеной силой, обходила меня все эти годы стороной. Ну, получается, что я капец какой неудачник. С каких таких пор для меня количество баб в постели открытых клубов не стали показателем успеха? Старею, похоже. Уже сам себя такими размышлениями пугаю. Но, твою мать, тянет и все тут. «Мася, ты в своем стиле», — смеется подруга, обнимая, что есть сил. «Вот только не забывай, что вы со Стельмахом ровесники, а мы ровесники с Кати, так что знаешь ли, это меня Стельмах уже покорил, ему можно и выдохнуть. А вот тебе придется очень постараться». Смачно чмокнув меня в щечку, смеется Лия. «Соскучилась по тебе ужасно». «Мася — это прерогатива моих крестниц, а я еще самый сок». «Иди уже, сок, тебя там заждались». Сколько мы с этой вредной блондиночкой цапались и кусались в прошлом, уже я не припомню. Бывший пиар-менеджер моих клубов и лучшая подруга, которая никогда не лезла за словом в карман и правду выдавала в лоб. Ох, а сколько она назойливых любовниц от меня отводила в свое время. Пальцев рук не хватит посчитать. «И где моя банда зеленоглазых проказниц?» Промышляют конфетами на заднем сиденье. Закидываю сумку в багажник и обхожу новенький дорогой джип девушки. Да уж, узнаю Тёмыча. Он со своей женой как с хрустальной вазой носится. Даже стекла у этого танка бронированные, похоже. «Еще не решила сбежать от него ко мне?» Стучу кулаком по пуле непробиваемой стали авто. «Ты же знаешь, я, если что, всегда готов». «Стельмах услышит и оторвет тебе все, что там», — машет пальчиком. «Ниже крыши моего танка». «Если что, я предлагал». Приоткрываю дверь в салон, встречаясь с кудрявыми непоседами, ползающими по задним сиденьям. «Мася!» — кричит Майя, старшая дочурка Лии Артема, выскакивая прямиком ко мне в объятия. «Ай, моя сладкая мышка! Милли, ну-ка давай к нам!» «Обниматки!» Подскакивает с места младшенькая зеленоглазая непоседа, которой летом будет уже 3 года, и, обхватывая своими сильными ручонками за шею, виснет, как обезьянка, и заодно хохочет. Вот в такие моменты я чертовски сильно ощущаю свое, мать его, одиночество. Завидую другу белой завистью, о такой жене, как Алия, и таких детках можно только мечтать. Может, и вправду говорят. Кому-то не дано стать отличным батей. Так и продолжу до самой старости, пока не загнет, пользоваться легкодоступными охотницами за богатыми мужьями, вынашивая в сердце чувство к той, которая считает меня абсолютно пропащим в бабах человеком. Чёртова Кати! Так, давай, солнце, рассказывай. Усаживаюсь на высокий барный стул в сверкающей чистотой кухни Стельмахов и подмигиваю суетящейся у плиты хозяйки. Дорога до дома заняла у нас без малого 1,5 часа, за которые я успел вдоволь налюбоваться приевшимся мне за последнее время городом ангелов. Совместное со Стельмахом открытие первых в Америке ресторанов наметили на осень и местом выбрали именно Лос-Анджелес и Нью-Йорк, как 2 самые масштабные площадки. Поэтому перелеты через Атлантику стали для меня уже чем-то совсем обыденным, а движение большого города привычным. «Что тебе рассказывать, Мася?» Подает мне кружку изумительно пахнущего чая девушка, хитро подмигивая. Вот лиса. Наверняка догадывается о причинах моего резкого появления в гостях. Так уж и быть, личик, я прощу тебе Масю в обмен на ценные сведения. Какой объект тебя интересует? Заговорчески подмигивает хозяйка дома. Кореглазый, метр с кепкой. Неужто ты решил приударить за моей подругой? Приударить — это мягко сказано. Мне надо знать все, чем она живет, что любит и прочую эту вашу девичью лабуду. Даже не знаю, достоин ли ты ее. Алия. Так уж и быть, но запомни. Машет в мою сторону поварёшкой. На органы пущу, если мою девочку обидишь. Поднимаю руки, объявляя свою полную капитуляцию, чем заслуживаю слюнявый поцелуйчик, отскачущий у меня на руках Мили. Мася, а ты к нам надолго? Подстраивается сбоку Майя, стаскивая, пока мать не видит со стола конфеты и, хитро прищурившись, смотрит на меня. Сходим в аквапарк. Я тоже хочу в палк. Виснет у меня на шее средненькое по возрасту чудо Стельмахов. «Значит, будет вам аквапарк, девчонки. Дядя Мася весь ваш на целую неделю». Проказницы довольно хохочут и отлипают от меня, узрев пса, который, бедный, кажется, уже не знает, куда спрятаться от своих маленьких хозяек. «Кстати, дай мне свой телефон, будет добра». Вспоминаю о том, что Кати так и не перезвонил. Уже прошли почти сутки с момента сообщения, и наверняка эта вредная брюнеточка уже иголки втыкает в мою куклу Вуду. «А твой?» «Дома забыл. Обещал нашей общей знакомой позвонить». «Вы еще не вместе, а ты уже косячишь». «Просто поторопился. Не занудствуйте, миссис Стельмах». «Ах-ах, не дам». Морщится Ли и тут же улыбается. «Не звони». «Почему это?» «Как девушка, говорю, дай ей слегка поволноваться». «Ты же знаешь, Катя, она разобидится на меня, и тогда я даже на танке к ней не подъеду». «Слушай, мотай на ус», — перебивает меня блондиночка, напрочь игнорируя просьбы. «А лучше возьми листочек и записывай. Пункт первый. Мечты Екатерины Алексеевны. Прыжок с парашютом, побывать на концерте «Рамштайн», слетать в отпуск в Новую Зеландию. И самое-самое, что тебя удивит, сияет улыбкой, заговорщически подмигивая подруга, научиться стрелять. Брови поползли вверх, а глаза рискуют выкатиться из орбит. Если Зеландия и Рамштайн я еще мог бы как-то связать образ своего объекта обожания, то парашют и стрельба. Это еще не все. И тут я понял, что мне досталась не просто девушка, а абсолютный уникум. Позже вечером Лия, как истинная хозяйка дома, готовит ужин на большую семью и гостей. Мы со Стельмахом устроились в их шикарной гостиной, закопавшись в документах. Бардак в отчетах и сметах, которых накопилось за последний месяц, на вагон и маленькую тележку. «Ну так что, Гай, совсем все плохо?» — выдергивает из отчетов голос друга. «О чем ты?» «Кати». Вздыхаю, поднимая взгляд на потрясающую картину за окном. Вечерний город с высоты во всем своем великолепии. Не совсем. Откладываю папку на стол и устало потираю переносицу. Но голова уже гудит от постоянных мыслей. Серьезно. Теперь понимаешь, каково было мне. Усмехается дружище и хлопает по плечу. У вас хоть нет такого препятствия, как ее батя. Зато тут есть бывший, которого, судя по всему, Кати все-таки любит. Это ему ты в баре Костяна по роже съездил. Ухмыляется Тёмыч, откидываясь на спинку дивана. «Узнаю Гаевского 20-летней давности. Я думал, у тебя такая херня, как махание кулаками, вышла из привычки». «Я тоже так думал. Сам не ожидал такого, но даже убить эту крысу было бы мало. Просто ты не видел этого убитого горем лица и слез. Никогда терпеть не мог женские слезы, потому что раздражали и выводили из себя, а тут ты смотришь и понимаешь, что ни хера сделать не можешь, кроме как толкать тупые речи и... В общем, я коня двину быстрее, чем разберусь со всей этой ерундой, что творится у нее в голове. Но ты долго еще будешь звуками кидаться? Я даю тебе выговориться. В сугубо мужской компании и не подбирая слов поприличней. Я все еще помню, как 3 года назад ты меня из моего дерьма в голове вытаскивал. Но оставить ее не могу. Почему? Да потому что тянет. Признаюсь, сжимая челюсти до скрипа зубов. «Это пи... дети», — кашляет друг, поглядывая на проносящуюся мимо Милли. «Короче, это пугает. Давно ли я сам себе признавался в том, что в мыслях, кроме кореглазой ехидны, никого не осталось? Давно. Но удачно сдерживал свои «хочу», пока она была недоступна. Заменял оригинал тупыми и отдаленно похожими копиями, убиваясь изнутри и сжирая себя. Сейчас она рядом, и у меня есть возможность забрать девчонку себе. Так почему я должен отступить? Значит, ищи подход. Это уже не просто запал на красивое тело Гаевский. Да уж, легко, сидя по ту сторону, рассуждается. Ухмыляюсь в ответ на откровенно издевательскую улыбку друга. Я столько ждал этого момента, дружище, не ломай кайф. Обломаю сейчас я, слышим грозное с кухни. Гаевский и ты, муженька любимый, идите сюда. Переглядываемся и послушно поднимаемся, направляясь на кухню. Чем ближе, тем отчетливее понимаю, что Алия разговаривает с кем-то по видеосвязи. Грозно моргая мне, заставляя сесть и намекая Тёмычу, что нужно бы забрать пускающего пузыри из слюней сына с ее рук. Напрочь теряюсь, не понимая, зачем я ей нужен здесь, но когда слышу голос собеседницы, сердце пропускает удар. Кати. Порываюсь подняться с места и беспардонно влезть в экран, но на меня бросают убийственный взгляд, а Стельмах впихивает в руки мелкого трехмесячного тезку. Я так и остаюсь сидеть ровно задницей на месте. Вот хитрая лиса Алия. И хоть подслушивать нехорошо, но сдвинуться с места я не в силах. И хотя мне было приказано молчать, зато есть возможность услышать этот нежный голос. Голос, по которому я успел соскучиться, и от которого внутри все начинает закипать от желания оказаться сейчас с ней. Рядом.